Он, король, не имеет ни малейшего подозрения насчет благонамеренных предприятий императрицы. Напротив, относится к нам с искренней благодарностью и потому откровенно хочет сказать, как ему прискорбно видеть, что на Сейме все сильнее и сильнее становятся движения фанатиков в руководствуемой императрицей партии, вследствие чего дела вместо желаемого поправления запутываются. Все это, впрочем, легко поправить, если граф Остерман с Гудриком захотят несколько обуздать своеволие некоторых фанатиков, которые, овладев доверенностью их и вождей партии, становятся час от часу несговорчивее и вместо должного почтения с пренебрежением отвергают все его благонамеренные советы, а иногда отвечают на них угрозами. Стахеев отвечал, что граф Остерман и он действуют постоянно в королевских интересах, но не могут скрыть, что некоторые из приближенных к его величеству людей основали особую партию под именем придворной, которая под предводительством полковника Синклера и губернатора Гамильтона, соединясь с французскую партией, действовала против благонамеренных, обольщая трусливых людей покровительством Его Величества. Тут вступилась в разговор королева и начала утверждать, что, во-первых, мнимая придворная партия очень малочисленна и сама по себе ничего не значит, если фанатизм будет обуздан, ибо придворная партия только для этого и основана. «Я с своей стороны, — говорила королева, — могу вас уверить честью, что не отдаю никакого предпочтения французской партии. Напротив, желаю ее укрощения, ибо сознаю все неудобства, истекающие из ее господства. Но, признаюсь, не хочу взять на совесть личное гонение членов этой партии, особенно тех, которых я простила еще на последнем сейме, когда они обнаружили раскаяние и клятвенно обещались переменить свое поведение, соединяясь на этом сейме с благонамеренными патриотами. Последние не прочь были от этого соединения». Но, достигнув господства вследствие щедрой помощи из России, теперь вместо исправления государственных дел стараются только губить прощенных мною членов французской партии, чтоб тем сравнять меня с Марией Медичи, во мнении посторонних людей, которые никогда не поверят, чтоб мне нельзя было их спасти, когда раз я взяла их под свое покровительство». Я никогда не требовала для них высших мест в благонамеренной партии, но, зная недостаток в последней разумных и искусных людей, хотела на случай этого сейма присоединить некоторых из французской партии к благонамеренным в секретном комитете, за что фанатики стали на меня клеветать, взводить на меня, что я хочу самодержавия и отдалась французской партии. Опасаюсь, что вожди благонамеренной партии и сам ландмаршал по природному своему легковерию разделяют такой взгляд на мое поведение. Он уже давно перестал говорить со мною откровенно, особенно с того времени, как раз мне случилось вследствие данного мною прощения не согласиться с ним, чтоб на сейме потребовали отчета в управлении государственными делами с действительным наказанием преступникам. «Все это дело прошлое, я более об этом говорить не хочу, и прошу только, чтобы граф Остерман хотя несколько обуздал фанатическую запальчивость и воспрепятствовал изгнанию из Сената членов его, найденных виновными по вексельным делам, ибо я боюсь, что когда опустелые таким образом в Сенате места наполнятся новыми в делах несведущими людьми, то эти новые сенаторы, как люди, по-видимому, не очень довольные королем, будут еще несговорчивее прежних относительно королевских прав и, пользуясь национальную слепотою, будут стараться о большем распространении сенатской власти, в чем успеют тем легче, что двор обвиняется неумеренностью в своих замыслах. Отдаю на ваше рассуждение, достигнется ли тогда желаемое вашим двором равновесие между тремя правительственными властями, и может ли король ожидать себе лучшего жребия? Король и я, Мы оба уверены, что императрица не для того вмешалась в здешние дела, чтобы подвергнуть нас притеснению, отдать нас во власть необузданной партии, которая до сих пор скрывает от нас план своих операций, а вместо того предлагает нам нравоучительное наставление. Не могу не заметить также, что уже шестой месяц, как тянется сейм, денег издержано немало, и ни одной прямой его операции не кончено. «Я и сам признаю», — отвечал Стахеев, — «что на сейме дела затянулись, а причина — происки французской партии, которая старается ссорить благонамеренных для приведения дел в замешательство во всех четырех чинах. Вожди благонамеренной партии все более и более замечают холодность ваших величеств к себе, да и сами союзные министры с некоторого времени находятся в таком же положении, лишаясь счастья на куртагах говорить с вашими величествами». «Я, — перебила королева, — уже это поправила, и вперед буду поступать иначе. Что же касается вождей партии, то неудовольствие происходит от того, что всякий хочет быть первым и принудить нас себе кланяться». «Да», — проговорил король, — «я уже не знаю, кому, наконец, угождать». 2 августа Панин писал Остерману: «Когда шведский двор оказал нам такую неверность, то здравая политика требует, чтобы мы, с своей стороны, своим делам положили другое основание. Надобно теперь больше всего стараться об утверждении господства нашей партии в самом правительстве, чего можно достигнуть только переменою министерства и введением в Сенат некоторых членов из нашей партии, чем одним обеспечится ее твердость и безопасность после сейма, иначе с его окончанием может рассыпаться и сама партия. А так как эту самую реформу Сената народ удостоверится, что и при настоящем образе правления дела могут улучшиться, то, естественно, должно пройти и негодование его на эту форму. Следовательно, и у нас пройдет опасение относительно ее перемены. Ваше сиятельство, не имеете никакой нужды сообразовываться с желанием и выгодами шведского двора и должны обратить всю свою заботу на пользу и утверждение прочного господства благонамеренной партии, причем желательно было бы сократить еще более королевскую власть, чтоб у их шведских величеств осталось в памяти следствие двукратной их против нас неблагодарности, и чтоб помнили они также, как вредно упорствовать против народного блага».